Евангелие от Матфея 28:16-20. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Братья и сестры, я очень коротко напомню, что мы слышали уже, что Господь нам через братьев говорил, и потом мне есть желание несколько мыслей по этому тексту сказать. Бог обратил внимание наше на то, что есть надежда у человечества. Но у людей разные надежды. Надежда мира, она не удовлетворяет человека. Есть то, что предлагает дьявол людям, и люди и в этом не находят надежду. Людям сегодня предлагают разные выходы из сложившейся ситуации, потому что человечество в отчаянии. Сегодня политики обещают очень много каждой своему народу. Они предлагают новые программы, реформы. Сегодня дьявол предлагает опустившимся на дно алкоголь, наркотики, безнравственную жизнь. И люди находят какие-то временные, мгновенные удовольствия, но они не думают о том, что дьявол обрекает их, и они становятся кандидатами в ад. Надежда Бога, которую Он предлагает нам, это воскресший из мертвых Христос, который изменил нашу жизнь. Мы сегодня слышали, что Бог есть свет. Это значит, что Бог знает абсолютно все, что есть в моей и в твоей жизни. И сегодня Он пытался своим божественным лучом проникнуть в нашу душу. Он хотел наше сознание привести к тому, что Он знает нас, и Он хочет нам помочь. Сегодня было сказано, что Слово Его имеет силу, если мы даем Ему проникнуть в почву нашего сердца. И дай Бог, чтобы все слышанное оказало благотворное влияние в нашей жизни. Вы знаете, я сидел на собрании, думал. Сегодня на улице пасмурно, дождик. Говорят, такая сонливая погода. У нас еще, по-моему, немножко тепло. Мне так кажется. По-моему, даже у нас отопление включили. С одной стороны, хорошо. Но с другой стороны, вы знаете, есть много факторов. Сатана, знаете, даже это использует, чтобы, знаете, нас убаюкать на собрании. И вот у нас идет обыкновенное собрание, ничем не выделяющее из многих других собраний. А мы приближаемся к вечности. И Бог что-то хочет нам сказать особенное. И Бог хочет нас встрепенуть. И Он хочет, чтобы мы понимали, что мы в Доме Божьем. И мое желание обратить внимание и сказать одну тему из этого стиха. Я бы хотел ее так озаглавить. Поручение Иисуса. Вы знаете, что такое поручение, братья и сестры? Я думаю, это нам известно с мальства. Когда нам мать, отец что-то поручали. Потом мы росли в школу, на работу. Есть люди, которым очень опасно что-то поручить. Есть абсолютно безнадежные люди, которые постоянно подводят. Есть люди, на которых можно положиться. Это надежные люди, которые выполняют поручения. И в зависимости от того, кто поручает и что поручают, мы реагируем по-разному. Я думаю, мы помним такие моменты, когда у нас в кармане были копейки, мелочь. Мы не знали, сколько их там. 15, 20, больше, меньше. И мы были абсолютно безразличны. Но когда у нас была определенная сумма, и нам нужно было их использовать по назначению, то мы, наверное, время от времени опускали руку в карман, все ли там на месте. То есть в зависимости от ценности и от поручения у нас разная реакция. Я хотел бы обратить наше внимание сегодня на поручение Иисуса, которое он оставил для церкви своей. Я хотел бы, чтобы это поручение сегодня мы снова приняли от рук Господа. И поручение это заключалось в том, что Иисус своим апостолам-ученикам поручил понести весь спасение в этот мир. И это поручение сегодня, свидетельство об Иисусе, оно отдано церкви, никому другому. Мне и тебе сегодня поручена самая дорогая весть, самое великое поручение, которое когда-то было на земле. Мы знаем самую великую истину. Нам открыты тайны Царства Небесного. Мы знаем то, что не знает весь мир вместе взятых и все ученые мира. Нам поручена тайна, которую Бог открыл в Сыне Своем. Это великое поручение отдано Церкви Христовой, мне и тебе. Давайте представим себе эту картину. Там, на горе, когда они собрались перед вознесением Иисуса. Ведь мы же живем в этих событиях. И пройдет совсем немного времени. И мы будем праздновать этот праздник. Вознесение Иисуса 40 дней по воскресении своем. И мы в этом периоде, когда ученики много собирались и говорили. И некоторые говорили, мы видели Иисуса. Там, у озера Галилейского. Там, по дороге в Эммаус. Потом в горнице. Потом еще 500 братьям. И вот они подошли к этому моменту, когда Иисус пригласил их на гору в Галилею. И вот последние слова. Они много слышали. Он умер и воскрес. И теперь он уходит с этой земли. И они его увидели. Увидели его таким, как он есть, в прославленном теле. И они слышали от него последнее поручение. О! Мы можем себе представить, каким он там был, когда Иисус говорил, дана мне всякая власть на небе, на земле. Это был князь Божий. Это был царь. Если ангел, которому было поручено убрать камень от двери гроба, имел вид молнии, и одежды его сверкали и были белы, как снег, то каков был тот, который воскрес из мертвых, и теперь он стоял перед ними, Бог, которому были подвластны все стихии мира, который имел всю силу и власть, от слова которого созидалась вселенная, который творил миры, который уходил к Отцу Небесному, исполнив Ему порученное. Он передавал поручение своим апостолам. И они видели его. И они поклонились ему. Это был не бродячий проповедник, каким его воспринимали книжники и фарисеи, который шел по Галилее, который шел когда-то по Иудее, проповедовал и рассказывал. Это был Сын Божий в прославленном теле. И он поручал своей церкви, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто может быть свидетелем об Иисусе? Не каждый человек. Иисус сказал, вы примете силу. Об этом подметил евангелист Лука в Деяниях святых апостолов. И это тоже было на той горе. И будете мне свидетелями. Свидетелем об Иисусе может быть только возрожденный христианин. Неважно, как и где он свидетельствует. Проповедует ли он с кафедры, поет ли он в хоре, молится ли он в собрании, его поведение, его жизнь, его быт, его слова, все. Правильное свидетельство об Иисусе может дать только возрожденный христианин. И поэтому, когда невозрожденные люди принимают участие в служении, это кощунство, тогда плодятся безбожники, тогда нету силы действия Духа Святого в наших собраниях. И мы не можем допустить, чтобы невозрожденный человек принимал участие в служении. Иисус испытал своих учеников. Иисус говорил когда-то Петру: «Блажен ты, Симон Ионин, что не плоть и кровь открыли тебе это». Когда Петр говорил: «Ты Христос, Сын Бога Живого», он сказал: «Тебе открыл это Отец мой Небесный». Но тогда еще апостолы не имели в себе Духа Святого, и они должны были ждать определенный момент, когда они получили дар Святого Духа. И только возрожденный человек, который поверил, что Иисус простил его, может свидетельствовать дальше об Иисусе. Потому что в возрождении мы получаем дар Святого Духа. Зачем мы должны это делать? Я бы хотел сказать, только потому, что это поручение Иисуса, мы должны бы его выполнить. Скоро он придет. Братья и сестры, выполняем ли мы это самое важное поручение? Давайте подумаем о смысле жизни. Давайте окунемся в прожитую неделю, что мы делали. У многих людей и у христиан очень такая однообразная жизнь. Сегодня люди жалуются, что у них нету, знаете, удовлетворения. И даже христиане об этом говорят. Серо, мрачно, уныло, пассивно, нету радости. Пришел на собрание, и подремать можно даже на собрании. Ушел, и все одно и то же. Братья и сестры, если мы будем вдохновлены тем, что мы выполняем поручение Божие, наша жизнь будет иметь совсем другие оттенки. Она будет в радости проходить и в благословение. Мы выполняем поручение Иисуса. Иисус однажды сказал, когда ученики говорили о нем очень хорошо, когда он спускался с горы Елеонской, и когда другие подхватывали эти эмоции апостолов и говорили: «Царь грядет! Оссана сыну Давидову!» Фарисеи сказали: «Почему ты не запретишь им, что они говорят?» Иисус сказал: «Если они умолкнут, камни возопьют». Братья и сестры, если мы не выполним этого поручения, его будут выполнять другие. Но что мы скажем Иисусу? Церковь Божия, людям, которым открыты тайны Царствия Божия, люди, которые знают самую дорогую весть, люди, которые могут рассказать людям, как получить спасение. Миллионы людей погибают сегодня, не зная истину. Выполняем ли мы поручение Иисуса? Я бы хотел, чтобы мы приняли это поручение по-новому. От того, которому дана всякая сила и всякая власть. И этот Иисус сегодня говорит нашей церкви, говорит мне и тебе: иди и научи. Почему? Потому что люди погибнут, если они не примут эту весть. Потому что мир погибает сегодня без той надежды, о которой мы сегодня слышали. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Потому что дьявол обманул тысячу людей сегодня. Потому что люди сегодня не веруют и крестятся. И ад сегодня переполнен крещенными людьми, которые не имеют веры, которые обмануты, которые религиозны по-своему, но они не знают истины. Библейское основание. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. И Бог желает, чтобы я и ты это просто и ясно передали людям. Чтобы мы делали это, исполнившись силой Духа Святого. Чтобы мы делали это в великой радости, с благоговением, с трепетом. Господь желает, чтобы в нас были те чувствования, какие были в его служителе апостоле Павле. Помните, как он говорил? Я должен иудеям, еленам. Он чувствовал себя должным пред всем миром, который погибал. Так ли мы живем с вами? Или мы довольны? Мы спасены. Мы крещение приняли. Как мне кто сказал, ой, главное бы крещение принять. А потом? Зачем мы живем на этой земле? Нам поручена самая великая весть. Сегодня Иисус прославленный в силе и славе своей в нашей церкви. Мы его пригласили на это собрание. Сегодня он хочет, чтобы мы обратили внимание на свою жизнь. Может быть, мы сами собой недовольны. И знаете почему? Потому что мы виновны, если мы не выполняем поручение Иисуса. Никогда христианин не будет иметь удовлетворения и радости должной, и мира, если он не выполнит этого поручения. Это было самое главное поручение. Зачем вообще Бог оставил апостолов на этой земле? Он бы мог их взять с этой земли, когда он возносился. Зачем церковь оставлена здесь? Потому что есть что-то сказать миру. Потому что мир погибает. И поэтому это наше с вами поручение. Это поручение мы должны были сказать своим соседям. Это свидетельство. Это свидетельство должны знать наши близкие, родные. Наша жизнь преображенная. Она должна свидетельствовать об этом. Можно было бы много сегодня говорить о методах. У нас нет времени. Я хочу, чтобы мы приняли это поручение. Я молюсь об этом Господу. Я вижу, как в многих местах христианство погрузилось в разборки всевозможные. Как люди недовольны, имея многое, приехав сейчас даже с Запада. Один говорит на другого. Я вижу, что христиане многие не выполняют поручения Иисуса. Я скажу вам, на сердце грустно и больно. Скоро Господь придет. И я хотел бы вместе с вами сегодня сердечно помолиться Господу, чтобы нам ободриться, чтобы нам встрепенуться, чтобы нам не жить такой мелочной жизнью, когда мы обижаемся, или когда мы, может быть, имеем какие-то корыстные цели, когда мы живем заземленностью этой, когда мы думаем больше о земном, чем о небесном. Мое желание, чтобы церковь ободрилась, чтобы мы посмотрели в небеса, и чтобы мы снова поняли, что скоро придет Иисус. И мы имеем поручение, и мы не зря здесь живем на этой земле. И, может быть, совсем немножечко осталось времени, и он спросит с нас, как мы живем, что мы делаем, на что уходит время, дни, года, энергия нашей жизни, наше здоровье, наша молодость, молодежь, дети, братья и сестры. Примем сегодня от Иисуса это поручение. Один молодой человек работал на одном производстве. И он думал так. Я не речистый. И он не говорил об Иисусе своему напарнику. Но он жил вроде бы неплохо. А у этого неверующего человека родители ходили на служение. И они его всегда приглашали, а он не приходил. И они говорили: ты же погибнешь. А он говорил: извините, у меня есть пример одного человека, который неверующий, но его можно поставить в пример многим верующим. Он имел в виду нашего брата. Он никогда не говорил об Иисусе. И вот однажды родители его уговорили. И он пришел на собрание. И он увидел своего напарника по станку там. И он говорит: а ты что тут делаешь? А я, говорит, верующий. Ну что ж ты мне, говорит, никогда не сказал? Ведь годы шли. И я говорил своим родителям: можно и без Бога правильно жить. Я не знал, что ты верующий человек. Что скажут обо мне и о тебе люди, с которыми мы соприкасаемся? Братья и сестры, понесем эту весть в этот мир. Расскажем людям, и мы увидим, как в нас самих жизнь забьет ключом. Из нас будут течь реки воды живой. Мы найдем удовлетворение в этой жизни, потому что мы исполним поручение Иисуса –